Трое комитетчиков с Ноем Лебедем спрессовались на одной из нижних полок, а насупротив, горбясь у заледенелого окна, комиссар Свиридов, зубы стиснуты, маузер на коленях, без козырка с лентами, а на лентах явственно читается «Гавриил», эсминец Балтийской эскадры. Комиссар косится на лампасников в бекешах. За два месяца комиссарства в сводном сибирском полку матрос первой статьи Иван Михайлович Свиридов так и не уяснил, кто они такие, казаки. Если вывернуть под корень, мировая контра, дубье, ни словом пронять, ни советскими декретами, глухи и немы, а казаки начхать на тебя, бушлатная революция. С чего ты залез к нам в комиссары, ежели отродясь на коня не садился? Какой из тебя сродственник нам? Прохрипел паровоз, для подходящего гудка пара не хватило. Доездились, досовершали революции, в почки селезенку. Подумали так, но молчок. При комиссаре у полкового комитета на губах замки навешаны. Сошли с поезда, комиссар первым, за ним комитетчики, мешочники высыпали из вагонов. «Экий туман», — сказал Крыслов. «Хоть ложкой хлебай», — поддакнул Павлов. «Тут всегда так», — согласился Сазонов. «Ни в жизнь не стал бы мыкаться в этой мокрости. И чего здесь столицу поставили?» Ной ничего не сказал, смотрел вдоль состава. Сейчас должны вывести на перрон арестованных Дальчевского с Мотовиловым. Эка, склады сожгли, подлюги благородные. Ну, топаем, подтолкнул комиссар. Извозчиков нам не предоставили. И пошел первым. Где у них Смольный? Спросил Крыслов. Комиссар доведет, пробормотал Павлов. А что нам в том Смольном, Ной Васильевич? Начал тощий Сазонов. Ты как председатель, говори за всех. Павлов туда же не сподобился, и Крыслов предупредил, что говорить с красными комиссарами не будет. Отдувайся за всех один, председатель. Разделились попарно. Впереди Харунжий Лебедь с Крысловым, а за ними Сазонов с Павловым. Ну, а ведущим комиссар. Из улицы в улицу все строже город. Огромная туманная явь беспокойного, норовистого Петра I. Ной помнит Петроград 15-го года, когда побывал здесь в эскорте, сопровождающем столицу с фронта великого князя Николая Николаевича, дядю царствующей особы. До столицы ехали в императорском вагоне под надраенными медными орлами. Стоял погожий июньский вечер. Тот Петроград оглушил Харунжева, Ноя Лебедя. Глаза разбегались во все стороны. Сверкали эполеты, с аксельбантами звенели шпоры, соблазняли огромными витринами магазины, извозчики мотались по вылизанным улицам, и кони лоснились от сытости. Богатые дамы волочили шлейфы, гимназистские студенты таращились на казачий эскорт на белых конях, царев дядя картинно приветствовал зевак, помахивал рукою в лайковой перчатке. Трамваи весело позвякивали, колокольный перезвон церквей и соборов могутными волнами плыл над столицей. Багряным золотом заката сияли купола. Зимний дворец стражел окаменелыми часовыми. Миллионная улица, задыхаясь от патриотического гула по случаю победы над австро-венграми в Галиции, день и ночь бражничала в шикарных гостиных. Все тогда слепило. От адмиралтейского шпиля, петропавловских золотых колоколен, чешуйчатой шкуры куполов собора Исаакия, до окон и стен Зимнего дворца. Во всем чувствовалась столица Российской империи под двуглавым орлом. И вот другой Петроград. Постарелый, серьезный, умыканный, с голодными бледными лицами прохожих. Витрины магазинов заклеены афишами, призывами новой власти, вывески покоробились, и некому их снять.